Глава 67. Для такого случая капитан Двор вызвал геликоптер. У него было достаточно полномочий, чтобы пользоваться спецтранспортом. Ну а там, где не хватало полномочий, в ход шли связи и даже шантаж. Проверка расходования фондов или контроль за дисциплиной в обязанности отдела не входили. Однако все, что само попадалось на глаза, капитан Двор использовал умело. Вот и сейчас он вызвал геликоптер уже четвертый раз за неделю, хотя имел право только на один полет. Однако начальник транспортного отдела, по обоюдному согласию, не регистрировал этот полет как заказной, проводя его как тестовый после ремонта. Избегая простреливаемых пространств, пилот вел машину над самой землей. А когда внизу потянулись длинные и извилистые, словно реки, заросшие кустарником овраги, стал прижиматься к ним, местами опускаясь ниже уровня горизонта. Двор был знаком с такой методикой пилотирования, другой здесь не было. Четкая разграничительная линия фронта в долинах отсутствовала. Стороны контролировали отдельные участки, а все остальное пространство отдавалось на откуп местным группировкам. Ну и, разумеется, являлась территорией свободной охоты. Поэтому получить ракету в бок или очередь из автоматической пушки геликоптер мог где угодно. Спустя четверть часа аппарат приземлился в низине недалеко от бронемашины, группы солдат и возвышающегося над ними Стрейлиса. Двор вышел из кабины, и ему навстречу побежали двое. Сержант Кром, умной хватки и неоцененной на прежней службе на раздул, и директор народной милиции по кличке Егерь, полноватый савояр, хитрый мерзавец с далеко идущими политическими планами. Кром был проверенный гончий капитана Двоора. Он возглавлял большинство операций по захвату вражеских агентов, хорошо разбирался в сыскном ремесле, мог составлять схемы наблюдений и знал материальную часть технической разведки. Егерь подключался реже, когда нужно было работать среди местного населения, не нанося имиджевого ущерба представителям каттингов. Бойцы егеря могли устроить перестрелку хоть посреди города. К схваткам местных группировок здесь привыкли. Но если где-то наносился ущерб из-за действий пришлых военных, человеков или каттингов, население выходило на демонстрации. Двор часто подключал егеря для грязной работы, а расплачивался оружием и информационной поддержкой о конкурирующих группировках. Солдаты егеря носили гражданскую форму темных цветов с нарукавной повязкой «Народная милиция» и по совету капитана Двора оказывали при случае некоторую помощь населению. Ловили мелких воришек, подвозили путников на дороге. Иногда раздавали дешевые лекарства. «Привет, Кром! Какие новости?» – спросил Двор, пожимая руку сержанту. «И тебе привет, егерь!» Капитан быстро, словно боясь испачкаться, коснулся ладони савоярского милиционера. «Здравия желаю, господин капитан!» – проблеял тот. «В общем, дело такое, сэр», – на ходу начал рассказывать сержант. «Мы сидели в засаде на 27-й точке. Там ожидалась закладка посылки. Точного графика не знали, поэтому постоянно держали пост. И вот в 2:15 ночи этот пост сообщил, что засек черепашку противника. Я приказал ему оставаться на месте и послал туда пару стрейлисов из пехотной команды батальона Земана. Они пошли на перехват и обнаружили броневик с помощью разведывательного дрона. Видимо, закладка была недалеко, потому что когда началась погоня, сидевший в укрытии агент сбил дрон из базуки. Дела без него пошли хуже. Стрейлисы дважды теряли этот броневик на пересеченной местности. Но в итоге сумели остановить, пробив ему мотор». Произнеся последнюю фразу, сержант Кром замолчал, поглядывая сбоку на капитана. Он знал, что начальник хотел получить вражескую машину неповрежденной. Наконец они подошли к подбитому броневику. Он стоял у края балки, с виду почти нетронутый. И над ним вился дымок от разбитого мотора. Возле трофея дежурила группа охраны. 5 автоматчиков и Стрейлис. Тот самый, что сумел прострелить мотор. Заметив начальство, пилот опустил кабину и сошел на землю. «Капрал Рур, сэр!» – представился он, и двор пожал ему руку. «Я помню вас, капрал. Вы участвовали в операции возле Гевиге». «Так точно, сэр!» – заулыбался пилот Савояр, довольный, что его похвалил один из каттингов. «А где экипаж?» – спросил капитан, подходя к трофейной машине. «С другой стороны, сэр», – подсказал один из автоматчиков. Двор обошел броневик и увидел два тела, положенные на краю балки. Это были человеки. «Понятно», – сказал капитан и открыл одну из дверей броневика. Внутри было полно осколков от разбитого бронестойкого стекла и целые россыпи гильз. Экипаж отстреливался до последнего. «Хорошая работа, капрал Рур», – похвалил пилота Двор. «Стекла выбило с пушки, а экипаж поразило с пулемета». «Так точно, сэр. Я выполнял приказ. Мне сказали, что корпус нужен целым. Правда, прострелить мотор все же пришлось. Иначе его было не остановить». «Но надо, значит, надо». Капитан поощрительно улыбнулся. Хотя предпочел бы, чтобы броневик без стрельбы, ну, как-нибудь опрокинули, что ли. Ведь шагающие машины имели манипуляторы. Впрочем, наверное, его соображения по этому поводу были столь же нелепы, как и мнение этого Савояра об устройстве разведотдела. «Внутри все хорошо осмотрели». «Так точно, сэр», – сказал Кром. «Один раз бойцы, и второй раз я, лично». Капитан кивнул. «Если Кром осмотрел, значит, ничего не пропущено». «Ну, хорошо», – сказал он, доставая из чехла сканер. Потом еще раз посмотрел на броневик и зашел со стороны разбитого моторного отсека. Пожар уже потушили, но под тяжелым капотом все еще что-то шипело и пощелкивало. А еще капало масло, растекаясь до правого переднего колеса. Капитан отметил это, чтобы ненароком не наступить. Ботинки, конечно, пустяк, но в прошлый раз он залез в геликоптер в грязных, и пилот, скривившись, вдруг выдал. «Вы бы еще, сэр, по говну походили!» Это у него, конечно, вырвалось нечаянно, и бедняга тотчас принялся извиняться. Но Двор ничего ему не сказал, заставив мучиться сомнениями о последствиях. Правда, для себя сделал вывод. Забираться в геликоптер нужно в чистой обуви. В разбитой носовой части броневика маркерных меток не оказалось. Это было хорошо. Капитан продолжил проверку, и вскоре отыскал на корпусе 5 неповрежденных маркеров. Полный комплект, необходимый для определения свой-чужой. «Итак, сержант», – произнес Двор, убирая сканер в чехол. «Да, сэр», – шагнул к нему Кром. «Нужно доставить трофей в мастерские отдельного пехотного батальона». «Скажите майору Земану, пусть постоит у него в парке, пока я не решу, что дальше с ним делать». «Слушаюсь, сэр». «Ну, а я полечу дальше. Успехов вам, господа».